Глава 10. Тори. Когда я была ребенком, мне снова и снова снился один и тот же сон. До такой степени, что я почти могла убедить себя, что он реален. По меркам большинства людей в нем не было ничего особенного. Я просто видела себя, свернувшейся калачиком, в постели, в любящих объятиях мамы и папы, с родителями, которых я никогда не знала. В тепле, безопасности и любви. Это был секрет, которым я никогда не делилась, даже с Дарси, потому что не хотела признаваться, что считала, что нам чего-то не хватает. Иметь близнеца было благословением, и это означало, что я никогда не была по-настоящему одинока. Но все же я росла, не зная, каково это, когда рядом есть люди, которые любят, заботятся и защищают тебя, как бы тяжело это ни было. По мере того, как я взрослела, я выросла из этого сна, неуклонно учась полагаться на себя и свою сестру в вопросах поддержки и любви, становясь толстокожей, зная, что у меня никогда не будет бесконечной защиты от родителей. И, конечно, никогда не стремилась требовать это ни от одного мужчины. Так что этот сон казался мне странно знакомым и в то же время совершенно чужим. Меня снова уложили в постель. Обнимали и защищали от всего и вся, что мир мог бы бросить в меня. Но вместо мягких объятий родителей, которых я никогда не знала, моя голова лежала на груди мужчины, чьи сильные руки обнимали меня, как будто он никогда не хотел отпускать. Его сердцебиение глухо стучало у меня по ухам. Моя рука и нога были обвиты вокруг него, пока он прижимал меня к себе, а его рука покоилась на изгибе моего бедра. Он был теплым, не похожим ни на кого, кого я когда-либо знала. Его кожа, казалось, почти хранила в себе огонь, который наполнял мою душу силой и покоем. Мои глаза были закрыты, так что я не могла его видеть, но просто чувствовала себя странно дома. Как будто это было то место, где я должна была быть. Моя рука легла на твердые мышцы его пресса, и я медленно начала прослеживать линии, которые создавали мускулы живота кончиками пальцев, не желая нарушать покой сна и открывать глаза. Он глубоко вздохнул, его грудь поднялась подо мной, в то время как рука, держащая меня, притянула немного ближе. Я продолжила свое сонное исследование его живота, мои пальцы скользили по линиям все ниже и ниже, пока внезапно не наткнулись на край грубого пояса. Я нахмурилась про себя, ощутив прикосновение джинсовой ткани к пальцам. Кто будет спать в джинсах? Что за странного мужчину из сна я вызвала в воображении? Я провела пальцами поверху джинсов. Грубый материал защекотал края моей памяти. Но моя голова была слишком затуманена, чтобы это понять. «Если ты продолжишь так делать, я перестану быть джентльменом в такой ситуации». Моя рука остановилась, и я замерла при звуке этого голоса. Даже во сне Тори не могла быть настолько обманута, чтобы чувствовать себя в безопасности в его объятиях. Мое сердце в паническом ритме заколотилось о грудную клетку, и я открыла глаза, несколько раз моргнув от темноты, которая, как я обнаружила, ждала меня. Боль пронзила мой череп, а язык отяжелел во рту. Я съежилась от головной боли, пытаясь сосредоточиться на чем-то вокруг, когда медленно осознала, что это был вовсе не сон. Сначала я заметила огонь, слабо горящий в камине на другом конце комнаты. Перед ним стоял черный противопожарный щит, а рядом мягкое кремовое кресло. Я знала эту комнату. Однажды я уже сожгла ее дотла и каким-то образом оказалась прямо в центре проклятой золотой кровати Дариуса Акрукса. Я была слишком напугана, чтобы пошевелиться. Мой мозг искал ответы в туманном море воспоминаний, пропитанных алкоголем. Я пила в сфере с Софией и Диего, пока она скрывала наше присутствие заклинанием, чтобы никто нас не заметил и не разыграл с нами какие-нибудь шутки в честь адской недели. Или не обратил внимания на тот факт, что мы были вне домов после комендантского часа. Я вспомнила, как играла с ними в странную версию Фейри «Правда или действие», пока мы слишком много пили, и как Диего придумал способ забрать свою шапку у Ориона. А потом... ничего. Ничего такого, что могло бы объяснить мне, как я оказалась в объятиях Дариуса Акрукса. Мой взгляд скользнул по широкому креслу, где я заметила свою юбку, свисающую с одного подлокотника. И я проглотила толстый комок в горле, обращая свое внимание на то, во что была одета, или точнее, во что не было одета. Я схватилась за огромную футболку, которая явно была не моей, широко оттянув воротник, чтобы заглянуть внутрь. Момент облегчения настиг меня, когда я заметила, что лифчик все еще на месте. Но я не могла быть уверена, что и трусики тоже. Дариус убрал руку с моего бедра, провел ею вверх по моему боку через ткань футболки, пока не нашел мои волосы, где начал прокручивать их сквозь свои пальцы. Это было слишком чертовски странно. Почему он так ко мне прикасался? Что, черт возьми, мы сделали прошлой ночью, чтобы заставить его думать, что он может так делать? И почему, черт возьми, я ему это позволила? Я все еще не двигалась. Моя голова лежала на его колотящемся сердце, а пальцы были на краю его пояса. «Пожалуйста, скажи мне, что мы не...» На самом деле мне было невыносимо говорить это, но я должна была знать, потому что в моей памяти появились пробелы. «Я предпочитаю, чтобы мои девушки были немного менее пьяны в стельку и немного более отзывчивы. Кроме того, ты бы не забыла, если бы я тебя трахнул». Тепло поднялось по моему позвоночнику от этого размышления, но я проигнорировала его, сосредоточившись на облегчении, которое принесли его слова. «Слава небесам за маленькие чудеса!» Вздохнула я, но по какой-то причине все еще не двигалась. «Нет нужды звучать так радостно по этому поводу», пробормотал Дариус, но в то же время в его голосе звучало что-то вроде веселья. «Так почему я здесь?» Я спросила, потому что происходящее все еще не имело для меня никакого смысла. И по какой-то неизвестной причине я, казалось, застыла на месте. «Ты так напилась, что потеряла сознание и начала использовать магию во сне». Я нахмурилась, услышав это. Я была пьяна, да, но я умела пить. Потерять сознание в общественном месте было довольно тяжело даже для меня. И я была совершенно уверена, что не выпила бы так много. Или выпила. Дариус продолжил объяснять, когда я не ответила. «Мне пришлось использовать свою силу, чтобы вернуть твою под контроль. А затем я принес тебя сюда, чтобы убедиться, что ты не подожжешь свою спальню ночью или что-то в этом роде». При этих словах я заметила ощущение его магии, обвивающейся вокруг моей, где она, очевидно, была всю ночь. На самом деле он не подталкивал ее к слиянию с моей. Но она танцевала на краях моей силы, как будто просила присоединиться. Повинуясь инстинкту, я позволила барьеру вокруг моей силы упасть, приветствуя. Дариус резко втянул воздух, когда его магия обрушилась на мою. И хриплый стон сорвался с моих губ, прежде чем я смогла остановить его, поскольку трепет его магии заставил каждую мышцу в моем теле напрячься на мгновение. Экстаз от нашего магического слияния вызывал привыкание, как будто я чувствовала жар его силы, заполняющий каждое темное пространство в моем теле, и мне приходилось бороться, чтобы убедиться, что он не обожжет меня. Я оттолкнула его магию обратно, прежде чем смогла потеряться в этом ощущении, и мы несколько долгих секунд лежали в тишине. Ни один из нас не комментировал то, что я только что сделала. Я была рада, что он не спросил меня об этом, потому что я действительно не знала, почему я это сделала. Но теперь каждый дюйм моей кожи был полон воспоминаний о его магии, наполнявшей меня. Его пальцы продолжали двигаться в моих волосах, и я нахмурилась, задаваясь вопросом, почему он это делает. И почему, черт возьми, я все еще не сдвинулась с места? Как будто мы были под каким-то заклятием, когда между нами существовал мир. И мы оба знали, что он будет разрушен, если кто-то из нас сделает какое-либо движение. «Ты раздел меня?» — медленно спросила я, и жар пробежал по моему позвоночнику при мысли об этом. Дариус издал смешок, и я немного сдвинулась назад, укладываясь так, чтобы моя голова была на подушке рядом с его, вместо того, чтобы покоиться на его груди. Он перекатился, повернувшись на бок лицом ко мне, и переместился так, чтобы его рука легла на мое голое бедро. Он не пошевелил рукой, как только она приземлилась там. Но жар его прикосновения обжигал меня, как магма. «Ты не помнишь, как устраивала стриптиз-шоу для своих друзей в сфере?» — спросил он, глядя мне в глаза. Я слегка нахмурилась. Я помнила, как играла в какую-то игру с выпивкой Фейри, и забыла правила, так что чертовски много раз проиграла и выпила больше своей нормы. Но это все не объясняло нашу нынешнюю ситуацию. «Нет», — сказала я в конце концов. «Но ты оторвала все пуговицы со своей рубашки прямо перед тем, как потеряла сознание. Я принес тебя сюда, чтобы присматривать. К большому отвращению твоей маленькой подружки Пегаса, могу добавить». «София?» «Да, я могла себе представить, что она не хотела бы, чтобы Дариус Акрукс забрал меня в свою комнату после всего дерьма, через которое он заставил меня пройти. Однако он явно не прислушивался к ее жалобам». «Она довольно предана тебе», — сказал он. «Но поскольку она не могла бросить мне вызов, ей пришлось смириться с тем, что я просто буду присматривать за тобой. После этого ты позаботилась о том, чтобы снять остальную одежду». Прямо перед тем, как оседлала меня и украла мою футболку. Я открыла рот, чтобы возразить против этой идеи, но на самом деле это звучало смутно знакомо. Дариус просто наблюдал за мной, как будто я была каким-то образом очаровательна для него, и я не могла не смотреть в его глубокие, карие глаза. Его большой палец переместился, рисуя огненную линию на моем бедре, и мое сердце забилось немного сильнее в ответ. «А потом мы просто спали?» — подтвердила я. «Я бы не прикоснулся к тебе, пока ты была такой пьяной», — сказал он. Его взгляд скользнул по моему лицу и остановился на моих губах. «Но сейчас-то я не пьяная». Я медленно протянула руку и прижала ладонь к его груди, чтобы почувствовать, как его сердце колотится, в том же бешеном ритме, что и мое. Затем опустила взгляд на тыльную сторону ладони, чтобы больше не видеть, как он на меня смотрит. Его кожа пылала под моей ладонью. Глубина его огненной магии горела внутри него, как ад. Я хотела снова поднять глаза и поймать его взгляд своим. Но если бы я это сделала, то была совершенно уверена, что знала, что произойдет. И это темное искушение передо мной было гораздо большим чудовищем, чем человеком. У меня никогда раньше не было возможности по-настоящему изучить татуировки, которыми была покрыта его плоть. И я позволила себе взглянуть на узоры, что в тусклом свете пересекали его плечи и грудь. Крыло понеслось по его ребрам от какого-то рисунка на спине. Перья горели так, словно сами были сделаны из огня. Красный символ весов на его предплечье начинал сеть созвездий и звездных знаков, которые образовывали рукав на его бицепсе, хотя он резко выделялся, как единственное изображение в цвете. Пламя поднималось над его левым плечом от татуировки, покрывающей его спину, которая, как я знала, исходила из пасти дракона. Я была уверена, что могла бы затеряться в рисунках на его спине, если бы могла их увидеть. И мне не терпелось спросить его о них, но почему-то это казалось слишком личным, и я придержала язык. Я перевела взгляд обратно на свою руку над его колотящимся сердцем, где на его коже не было никаких отметин. Я огляделась в поисках чего-нибудь еще, чтобы спросить его, когда воцарилась тишина, и между нами, казалось, возникла какая-то энергия ожидания. Я все еще чувствовала, что он наблюдает за мной, предвкушая, когда я подниму глаза и дам ему ответ на вопрос, который висел между нами. «Так что же мне снилось, что заставило меня использовать магию?» — спросила я, пытаясь собрать воедино кусочки прошлого вечера. «Я пыталась вырастить сказочный лес или создать торнадо, наполненное кексами?» «Нет. Это был скорее кошмар, чем сон», — медленно признался Дариус. «Ну, у меня только один кошмар, так что...» Я нахмурилась, когда остановила себя, задаваясь вопросом, почему собиралась рассказать ему об этом. Похмелье, должно быть, затуманило мой разум. Или, может быть, я все еще была пьяна? И, честно говоря, это казалось единственной причиной, объясняющей, почему я продолжала оставаться с ним, вместо того, чтобы уйти. Но если он был прав и мне приснился кошмар, то я бы не выращивала деревья и не играла с ветром. Там была бы вода, лед и паника. «Ты замораживала все вокруг себя», — тихо сказал Дариус. «А потом начала кашлять водой». «Верно». Я поджала губы и кивнула. Внезапно все, что было горячим между нами, стало холодным. И тот же лед скользнул по моим венам, когда я попыталась вырваться из его объятий. Он крепче обнял меня, не давая подняться. «Не уходи», — выдохнул он. И в его голосе была странная мольба. Я надавила сильнее. Мои конечности похолодели от того же льда, который, по его словам, я создавала прошлой ночью. И он вздрогнул, когда моя рука прижалась к его груди, прежде чем отпустить меня. Мне удалось сесть прямо, и Дариус тоже поднялся, поймав меня за руку, когда я начала пятиться назад, намереваясь убраться отсюда к чертовой матери. «Расскажи мне об этом», — умолял он. «Не уходи просто так». «Рассказать тебе о чем?» — потребовала я, снова встречаясь с ним взглядом и, к счастью, обнаруживая, что чары между нами разрушены. «Твой кошмар. Ты сказала, что у тебя есть только один, так что ты должна знать, о чем это было». Его хватка на моих пальцах усилилась. «Он уже не такой, как раньше», — холодно сказала я, удивляясь, зачем вообще затеяла этот разговор. Но я хотела, чтобы он знал. Хотела, чтобы он точно увидел, что сделал со мной, даже если на самом деле не верила, что он способен чувствовать себя плохо из-за этого. «Раньше я снова и снова переживала ту автокатастрофу». Как застряла в машине, когда она опустилась на дно реки, и холодная вода хлынула мне в лицо. Мой бывший, Зейн, просто уплыл и оставил меня там умирать. Раньше я думала, что он был худшим человеком, которого я когда-либо встречала. Но на самом деле он был просто трусом. Он спасал свою собственную задницу и не стал рисковать ею ради меня. Он оставил меня там умирать, но он хотя бы не поместил меня туда намеренно». Дариус мрачно нахмурился. Низкое рычание зародилось в основании его горла, когда я рассказала ему о Зейне, как будто мысль об этом мудаке взбесила его. Это была самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышала, потому что сидела в постели с кем-то, кто в 1000 раз хуже него. Я вырвала руку из схватки Дариуса, когда он продолжал держаться за меня, как будто думал, что утешает или что-то в этом роде. Теперь, когда мне снится этот кошмар... «Мне удается выбраться из машины и выплыть на поверхность», — выдохнула я, заставляя себя смотреть ему в глаза. «Но когда я добираюсь туда, все замерзает, и у меня нет возможности выбраться. Я застряла, тону, задерживаю дыхание, пока последние остатки моих сил иссякают, и я знаю, что умру, как только сделаю еще один вдох. А когда я просыпаюсь с криком... «Я прекрасно понимаю, что в этом мире есть люди намного хуже, Зейна!» Слезы жгли мне глаза. И я попятилась назад, поднимаясь на ноги и морщась от стука в черепе, когда двигалась. Я начала искать свою одежду в темноте, размышляя, не стоит ли мне просто бросить ее и бежать обратно в свою комнату, в чем есть. В газете была опубликована статья обо мне, в которой утверждалось, что у меня сексуальная зависимость. Поэтому я сомневалась, что вид, будто я нахожусь на аллее позора, может повредить моей репутации гораздо больше, чем в этом случае. «Когда Макс вытащил этот страх из тебя, не думаю, что он изучил его так внимательно, как следовало бы», — медленно сказал Дариус с кровати. «Если бы я знал...» «То что?» — огрызнулась я, сердито глядя на него снизу вверх. «Как думаешь, что такого ты можешь сказать о той ночи, что могло бы заставить меня увидеть тебя совсем по-другому? В любом случае, почему тебя вообще это волнует?» — потребовала я. «Я не знаю», — ответил Дариус на одном дыхании. И то, как он смотрел на меня, заставило меня остановиться на минуту. «Но для Фейри страх — это слабость. Наши родители заставляют нас смотреть в лицо своим страхам и преодолевать их, чтобы сделать нас сильнее. Если мы не можем, то это просто доказательство того, что мы недостаточно хороши. Мы только хотели показать всем, что вы недостаточно сильны, чтобы противостоять своим страхам. Я думаю, что мы на самом деле не продумывали все последствия для вас». «Недостаточно хороши для чего?» — потребовала я, игнорируя последнюю часть, потому что мне было все равно. Понял ли он, что ему следовало больше подумать о последствиях? Но сейчас это мне не помогало. «У всех есть страхи. И да, может быть, иногда встречаться с ними лицом к лицу — это хорошо. Но то, что ты и твои друзья сделали с нами, не было попыткой сделать нас сильнее. Это было жестоко, расчетливо и ужасно». «Я знаю». Очко ему за то, что он не пытался оправдаться, но я не хотела видеть, какую боль это ему причиняло. Он не имел права так на меня смотреть. «Что ж, хорошо для тебя, что ты знаешь, какой ты мудак. В следующий раз, когда мне приснится кошмар, не стесняйся оставить меня наедине с ним. Мне не нужна помощь от монстра, который мне его подарил». Мне удалось найти выключатель света и включить его. Прежде чем сильно поморщиться, когда в ответ нож пронзил мой череп, я заметила свою сумку у двери, с облегчением потянулась, чтобы схватить ее, открыв, чтобы убедиться, что мой ключ все еще там. Мои пальцы коснулись украденного кинжала, и я ахнула, когда его присутствие охватило меня, наполняя желанием сжать пальцами его рукоять и взять в руки. Я застыла на мгновение, когда его сила взывала ко мне, умоляя завладеть ею. Я взяла эту дурацкую штуку с собой прошлой ночью, потому что по какой-то причине подумала, что он может быть полезным, если на нас снова нападут нимфы. Но эта мысль, как мне показалось, исходила от кинжала, а не от меня. И глядя на него сейчас, я задавалась вопросом, какого черта взяла его с собой. Дариус встал с кровати и вошел в мое личное пространство, заставив мое сердце подпрыгнуть от страха, когда я быстро выпустила кинжал и снова закрыла сумку. «Мои силы пробудились за 3 года до того, как я пришел в Академию. Чтобы я мог провести это время, осваивая их с различными наставниками, вместе с другими наследниками». Медленно сказал он, как будто думал, что это может напугать меня, если он скажет это много раз. «Во время этих тренировок мой отец сделал со мной 1000 вещей, чтобы заставить взглянуть в лицо своим страхам. Он заставлял меня проходить сквозь огонь, прыгать со скал, запирал меня в труднодоступных местах, избивал, топил, хлестал. Делал почти все, что он мог придумать, чтобы создать того, кто не выказывает страха. Это то, что мы делаем. Это то, кто мы есть». «Что ж, поздравляю!» — пробормотала я, отступая назад. Моя рука сомкнулась на ручке двери. Да, я бросала свою одежду, потому что, черт возьми, я ни за что не собиралась оставаться здесь еще на секунду. «Теперь ты такой же, как он!» Лицо Дариуса вытянулось, как будто я только что ударила его, и дверь распахнулась позади меня. Я повернулась и выскочила в коридор, убегая от него и направляясь прямо к лестнице. Я не останавливалась, пока не добралась до своей комнаты, чудом избежав встречи с кем-либо из моих соседей по дому по дороге. Я заперла за собой дверь и прижалась спиной к гладкому дереву, глубоко вздохнув. Я не знала, что Дариус пытался доказать, отведя меня в свою комнату прошлой ночью. Но если он думал, что я поблагодарю его за это, то он был сумасшедшим. Единственная причина, по которой я вообще нуждалась в его помощи, заключалась в том, что он сделал со мной в том бассейне. И, может быть, немного потому, что мне нужно было научиться понимать, когда прекращать пить. Но у меня не было ни малейшего намерения что-либо менять в своих чувствах к нему. Возможно, он был странно мил со мной в течение одной ночи. Но это ничего не изменило между нами. Прошлое говорило само за себя. И он ничего не мог мне сказать в оправдание этого. Я просто хотела, чтобы мое бешено колотящееся сердце согласилось. Я заперла свою дверь, затем еще подтащила к ней тумбочку, нуждаясь в прочном барьере между мной и внешним миром. «Блядь!» — выдохнула я, когда мое колотящееся сердце наконец начало успокаиваться. «Почему я позволяла себе попадать в такие ситуации? Я могла только быть благодарна, что между нами больше ничего не произошло, потому что это было бы чертовской катастрофой!» Я выхватила свой атлас из сумки и бросила ее на пол. Затем нажала на устройство, но обнаружила, что оно разряжено, и вздохнула, подключив его к зарядке, прежде чем отправиться в душ. Яркий свет в ванной вонзил еще больше кинжалов в мой череп, и я застонала. Это была чертова ночь посреди учебной недели. О чем я только думала, когда напивалась. Я хотела выпить, но только звезды знали, что подтолкнуло меня к тому, чтобы выпить так много. Я помнила, как почувствовала жужжание, а потом все просто потемнело. Как я умудрилась перейти от опьянения к отключке, не заметив этого. Я включила воду в душе и посмотрела на себя в зеркало. Мои волосы были в беспорядке завитков, а подводка для глаз немного размазалась. Но самым ужасным в отражении был взгляд моих глаз. Это даже не был стыд. Мои глаза горели возбуждением от магии Дариуса. «Безнадежно!» — передразнила я себя, прежде чем стянуть его футболку через голову. Аромат кедра и дыма окутал меня как ласка, и на полсекунды я снова оказалась в его объятиях. Я отбросила футболку от себя с отвращением к самой себе, и она приземлилась обратно в моей спальне. Мое нижнее белье быстро последовало за ней, и я нырнула в душ, чтобы смыть Дариуса Акрукса со своей плоти. Для пущей убедительности я увеличила температуру до обжигающего и дважды вымыла голову. Ощущение его рук на моей коже, однако, не смылось, и в конце концов мне пришлось оставить там следы от трения. Я быстро вытерлась, переоделась в свежую униформу, прежде чем поняла, что у меня пропала обувь. Я проклинала Дариуса и наносила макияж, щурясь от резкого света моей спальни. Кардинальная магия с Орионом должна была стать чертовым кошмаром с таким похмельем. Мой атлас начал звенеть, как сумасшедший, когда вернулся к жизни, и я со стоном потянулась к нему, нуждаясь в том, чтобы этот шум прекратился. Первое, что вспыхнуло, был мой гороскоп. «Доброе утро, близнецы. Звезды рассказали о вашем дне». После бурного старта сегодня вы, возможно, начнете видеть вещи в новом свете. Иногда все не просто черно-белое, и хотя у вас может возникнуть соблазн придерживаться первоначальных предположений относительно определенных ситуаций, если вы откроете свой разум для возможности изменений, то можете быть приятно удивлены. Весы и рыбы будут стараться погасить ваше пламя сегодня, но сохраняйте мужество. Если сможете пройти через трудную часть, то сможете обнаружить, что ваша удача меняется в течение дня. Что ж, если весы собирались погасить мое пламя, то у меня была справедливая идея, что это будет Орион. Прекрасно. Закрыв свой гороскоп, я обнаружила множество сообщений от Софии, Диего и Дарси. Все в панике из-за того, что Дариус Акрукс похитил меня и хотели знать, что со мной все в порядке. Я отправила быстрое обнадеживающее сообщение в наш групповой чат, сообщив им, что я пережила дракона, и расскажу им обо всем за несколькими чашками кофе в сфере как можно скорее. Единственное, что я точно знала, так это то, что хотела убраться к черту из дома Игнис, прежде чем снова столкнусь с Дариусом. Я вытащила пару черных туфель на шпильках из своего гардероба, проклиная тот факт, что оставила обувь в комнате Дариуса. Но я скорее проведу день в нелепой обуви, чем пойду стучать в его дверь в поисках своих туфель. От одной мысли об этом мне захотелось свернуться калачиком и закричать. Нет, искалеченные ноги от каблуков были гораздо предпочтительнее агонии от этого взаимодействия. Почему я позволяла себе начать забывать все то, что наследники сделали с нами? Мы даже больше не предпринимали никаких действий против них после матча по питболу. Пришло время это изменить. Я схватила пакет, который спрятала на дне шкафа с приливом решимости и засунула его в сумку. Затем отодвинула тумбочку от двери и завернулась в толстую куртку, прежде чем открыть дверь. Я чуть не споткнулась о груду сложенной одежды, лежащей у моей двери, и мое сердце бешено заколотилось, когда я схватила ее. Я быстро сменила туфли на шпильках на туфли-лодочки, стараясь не слишком много думать о драконе, который вернул мои вещи. Возможно, Дариус на 5% все же не был мудаком. Но на остальные 95% он был придурком, который пытался меня убить. Так что я не собиралась посылать ему открытку с благодарностью. Я надела наушники, но моя раскалывающаяся голова не могла вынести адской музыки, поэтому я ничего не включила. Я просто хотела отвадить всех, кто мог бы захотеть поговорить со мной. Мне нужен был кофе, Дарси и кофе в таком порядке. Мой желудок скрутило, и от одной мысли обо всей еде в сфере я почувствовала, что меня может стошнить. Но мне нужно было убраться отсюда. Общая комната заполнялась, когда я пересекла ее и мгновенно заметила Дариуса, сидящего на своем обычном месте в окружении фан-клуба. Его волосы были мокрыми, и он был уже одет в свою униформу с одной из тех черных мантий поверх нее. Его глаза следили за мной, когда я пересекала комнату. Но я натянула капюшон, уходя в темноту внутри него и пытаясь прогнать болезненный свет, который хотел расколоть мою голову надвое. «Свежее мясо!» Звук приближающихся шагов последовал за криками, когда меня заметили, и мое нутро упало. «Блядь, нет! Не связывайтесь со мной прямо сейчас!» Я вскинула руки вверх, автоматически посылая ударную волну магии воздуха, разлетающуюся от меня во все стороны. Люди и мебель разлетелись повсюду, когда я вложила слишком много силы в удар, и только Дариус и люди вокруг него были избавлены от волны, так как он защитил их как раз вовремя. Полуулыбка тронула его губы, но я отвернулась от него и побежала прямо к лестнице, чтобы сбежать до того, как придурки адской недели снова набросятся на меня. «Отпустите ее». Голос Дариуса преследовал меня, и жар побежал по моей спине. Но я отказалась даже задаваться вопросом, почему он это сделал. Наверное, просто не хотел, чтобы меня вырвало на ковер. День был прекрасный. Небо бледно-голубым и чистым от облаков, когда взошло солнце. А птицы радостно щебетали. Но я нахмурилась, глядя на это. Дурацкое солнце! Мне нужен был серый день, чтобы соответствовать моему серому настроению. И весь этот яркий свет вызывал у меня серьезные проблемы. Я выудила из сумки пару солнцезащитных очков и со стоном надела их. Почему я так много выпила? Почему он был тем, кто нашел меня? Почему он так чертовски хорошо выглядит по утрам с растрепанными волосами и без футболки? Когда я, наконец, добралась до сферы, то остановилась в удивлении, оглядываясь на цветы всех мыслимых оттенков, которые покрывали каждую доступную поверхность. Присмотревшись повнимательнее, я поняла, что они растут сквозь толстый слой льда, который искрился в мерцающих огнях, горевших вокруг изогнутых стен. Я догадалась, что это было результатом моей вышедшей из-под контроля магии, и немного удивилась тому, что мне удалось создать. Мои губы приоткрылись, и благоговейный трепет почти прогнал головную боль, пока запах еды не заставил мой желудок перевернуться. Учеников здесь было еще немного, но пара учителей смотрели на лёд и цветы и обсуждали их вполголоса. «Предлагаю оставить украшения на некоторое время и наслаждаться переменами», сказал один из преподавателей с энтузиазмом, потирая руки. «На самом деле, выбор стоит между тем, чтобы сжечь все это дотла и попытаться побудить лед растаять, а растения засохнуть». Не согласилась Пира. «Мы не можем оставить это место покрытым льдом и цветами. Но магия настолько чертовски сильная, что не хочет поддаваться. Предполагаю, что этот розыгрыш любезно предоставлен наследниками. Нужно выяснить, кто из них это сделал, и снять очки с дома. По крайней мере, они должны это убрать». «О, эти негодяи никогда бы не признались в этом, даже если бы это были они», сказала другой преподаватель, погрозив пальцем. «Хотите, чтобы я попробовала растопить? Я могу всех намочить, хотя...» Я прошла мимо них, прежде чем услышала ответ Пира. И огляделась, чтобы убедиться, что никто не обращает на меня внимания, прежде чем произнести заклинание, которому София научила меня прошлой ночью. Мою кожу покалывало, когда чары окутали меня, и я была скрыта от глаз тех, кто смотрел в мою сторону. Оно работало, просто заставляя других смотреть мимо меня, и могло быть разрушено, если бы кто-то сосредоточился достаточно сильно, так что мне нужно было торопиться. Я пересекла комнату прямо к красному дивану, где наследники всегда заседали, и улыбнулась про себя, вытаскивая кое-что из сумки. Сначала я схватила сверкающий фиолетовый вибратор в виде рога Пегаса и быстро втиснула его между подушками. Затем вытащила хлыст для верховой езды, который мы персонализировали так, чтобы Калипальтаир выделялся серебряными буквами по всей длине, и положила его на край его обычного места, пока мое сердце яростно перекачивало адреналин в мои конечности. Я направилась прямо к кофеварке, с ухмылкой, игравшей на моих губах, и снова сбросила чары, оглядевшись, чтобы убедиться, что никто не видел сквозь мое заклинание. Затем схватила поднос и быстро приготовила 6 чашек кофе, прежде чем отнести их к ряду изогнутых диванов в углу, откуда у нас будет хороший обзор, когда прибудут наследники. Я отправила Дарси сообщение, чтобы сказать ей о том, что я сделала, дабы не пришлось рисковать и рассказывать ей, пока люди могут нас подслушать. А затем в отчаянии потянулась за своим кофе. Первый глоток горячего напитка немного приблизил меня к тому, чтобы снова почувствовать себя живой. И я издала тихий стон, когда выпила его. «Святое дерьмо, Тор! Что, черт возьми, случилось с тобой прошлой ночью?» потребовала Дарси, подбегая ко мне. Я едва успела поставить свой кофе на стол, когда она обняла меня. «Диего практически выломал мою дверь, разыскивая меня!» А потом позвонила Софии и сказала, что Дариус Акрукс похитил тебя. Но у выхода из дома притаился учитель из-за комендантского часа, и я не могла выйти, чтобы найти тебя. «Все в порядке, он не сделал ничего плохого», — успокоила я ее. «Причина, по которой я выгляжу дерьмово, заключается исключительно в том, что я сама себе причинила». Дарси плюхнулась в мягкое кресло напротив меня и взяла свой кофе, пока я принималась за следующий. Я все еще была в темных очках, как полная дура, но не могла их снять. «Не могу поверить, что ты напилась в учебный день», — сказала она, закатывая на меня глаза. «Ну, ты бросила нас, так что мне пришлось выпить за тебя», — пошутила я. «Так что же случилось с Дариусом?» Я тяжело вздохнула. «А что, черт возьми, случилось с Дариусом?» Я рассказала ей обо всем. А она пересказала мне о том, что София и Диего передали ей. К концу я все еще толком не знала, что делать с поведением наследника огня. Когда она рассказала мне, что случилось с Сетом, мои брови практически затерялись в линии роста волос. «Может быть, во всем виноваты звезды?» — сказала я в конце концов. «Потому что все это означает, что все 4 наследника умудрились вести себя менее чем по-мудацки за последние 24 часа. И это чертовски неестественно». Дарси рассмеялась и откинулась на спинку стула, покачав головой. «Ты права. Может быть, Нептун на какое-то время превращает их личности не в придурков. Пусть это продлится долго», — пробормотала я за 3-й чашкой кофе. «Что ж, я выпью за это», — согласилась она. Мы чокнулись кофейными чашками, и я вздрогнула от резкого звука. Что бы, черт возьми, ни происходило с наследниками, я просто надеялась, что так оно и останется. Как только эта мысль пришла мне в голову, появились 4 придурка, о которых шла речь. Я подняла бровь на Дарси, чтобы привлечь ее внимание, и она скользнула со своего места, чтобы занять кресло рядом с моим, что позволило ей лучше рассмотреть их, когда они приблизились к своему дивану. «Может быть, снова выводить их из себя было не лучшей идеей?» пробормотала я, хотя отступать было уже поздно. «Ха, это ничто по сравнению с тем, что они сделали с нами», ответила Дарси, делая большой глоток из кружки. Сет упал на свое место и откинул голову назад, завывая так, чтобы убедиться, что все заметили, что он прибыл. Как будто его эго просто нуждалось в том, чтобы все смотрели на него в течение 2 секунд каждое утро, иначе он бы самовоспламенился. Дариус посмотрел в мою сторону, когда занял свое место. Но я не отреагировала, зная, что он не мог сказать, что я смотрела на него в ответ, прикрывая глаза солнцезащитными очками. Дарси занялась тем, что делала вид, что просматривает что-то в своем атласе, наблюдая сквозь завесу волос, и мне пришлось бороться, чтобы сдержать упреждающую ухмылку с моего лица. Макс упал на свое место в тот же момент, что и Калиб, и мгновенно переместился, чтобы вытащить вибратор из-под подушки. Джеральдина проходила мимо них и остановилась, чтобы указать, громко крикнув, когда заметила, что держит Макс. «Ради любви к докторским сосискам! Пожалуйста, скажи мне, что ты не приносишь свои развратные увлечения сюда, где мы все едим!» — воскликнула она. «Достаточно того, что ты заплатил Грифону, чтобы тот помочился тебе на грудь, не говоря уже о том, чтобы не взять с собой на завтрак свою похотливую ракету». Мы с Дарси чуть не подавились от смеха, услышав, в чем она его обвинила. Это было чертовски гениально. Воцарилась тишина, когда все посмотрели на Макса, рот которого открылся от шока. За те секунды, которые ему потребовались, чтобы придумать ответ, Джеральдина унеслась прочь, направляясь к нам с озорным блеском в глазах, когда вокруг нас все разразились смехом. «Это не мое!» — крикнул Макс, поднимаясь на ноги. «Нет, похоже, это должно быть Калиба!» — крикнул кто-то из задней части комнаты, и остальные наследники внезапно тоже вскочили на ноги. Смех вырвался из моего рта, и Дарси схватила меня за руку, пытаясь сдержать свой собственный. Джеральдина опустилась напротив нас со сдержанной улыбкой на губах, когда взяла кофе со стола. Когда Калиб встал, он задел хлыст коленом, и тот со звоном упал на пол. Дариус наклонился, чтобы взять его, и его хватка усилилась, когда он поднял хлыст, чтобы остальные могли видеть. «Что это, черт возьми, такое?» Дариус зарычал. Его глаза метались по комнате, хотя, к счастью, не задерживались на нас. «Ты правда заплатил Грифону, чтобы он помочился тебе на грудь, Макс?» — крикнула девушка. «Потому что я бы сделала это бесплатно!» Лицо Макса приобрело яростный пурпурный оттенок, и волна гнева захлестнула его за секунду до того, как он запустил вибратором через всю комнату. Он с глухим стуком ударился о металлическую стену, затем упал на пол, где сразу же начал вибрировать и подпрыгивать. «Когда мы узнаем, кто стоит за этим дерьмом, вы пожалеете, что вообще родились!» Взревел Калиб, выхватывая хлыст из рук Дариуса и с громким треском переламывая его пополам. Моя грудь болела, когда я боролась со смехом, прикусив губу почти так сильно, что пошла кровь. Но я проиграла эту битву. Было больше, чем несколько смешков, раздавшихся со всей комнаты. И я вцепилась в Дарси, когда потеряла контроль. Наследники выбежали из комнаты, и каскад смеха последовал за ними, когда они уходили. «Скачущие горгульи! Это, возможно, было лучше из всего!» Выпалила Джеральдина, и хотя смех определенно усиливал мою головную боль, я была почти уверена, что должна согласиться.